теперь только держать ушки на макушке, а глаза разутыми, и преступники изобличат сами себя», — так рассуждал Лобковский. О том, что он вступил в схватку с людьми сильными, опытными, понатаревшими в тайной борьбе, он, естественно, не думал. Тем более он не думал о том, что сразу, с самого начала, ломает все планы Николая Федоровича. Стемнело. Ярким белым светом вспыхнули фонари. Москвич-фургон, за рулем которого сидел грузный Бородаев, притормозил около выхода из метро. И сразу же на заднее сиденье сели два человека. Рабочий завода Пашутин и инспектор отдела кадров Иванов. Бородаев резко взял с места. Москвич влился в поток других машин. «Нервничаешь?» — насмешливо спросил Иванов. «Сидеть не буду», — буркнул Бородаев. «Каждый день в весе теряю». «Ах ты, толстячок! А деньги иметь хочешь?» С откровенной насмешкой осведомился Иванов. «Дурачок, пойми простую вещь. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Я-то ведь рискую куда больше, чем ты. А Санько? Он по острию ходит». «Командует из подполья ваш Санько», — зло сказал Бородаев. «Я его в глаза не видел. А ты, Вася?» Пашутин энергично замотал головой. «Вот», — обрадовался Бородаев, — «Вася тоже не видел. А долю он требует неравную. Половину он требует. Он столько сидел и судился, что на 10 человек хватит. Если его поймают, ВМН через 5 минут сделают. Нынче, ребятки, не пальба и перо в бок ценятся, а мозги. Ясно вам? Санько за свой ум получает. И давайте на эту тему больше не куликать». «Все», — подытожил Иванов. Пашутин и Бородаев переглянулись. «Раз так, ладно», — изрек Бородаев. «Что с этой сукой Лобковским делать?» «Пришить», — сверкнул глазами Пашутин. «Пусть прыгает», — вздохнул Иванов. «Всему свое время. Пока в мелодии раскачаются, пока то да сё, мы уже отчалим, ребятки. Сколько 1 грамм золота стоит? Элементарно, в скупке». 3 рубля, — сказал Пашутин, — если 56-я проба. «Итого на одном золоте, даже по такому мизеру, 30 тысяч получим», — подсчитал Иванов. «А я знаю людей, которые за наше высокопробное и по 8 рублей дадут. А платина? Не журись, ребятки, скоро и коркой да коньячком будем баловаться. Невозбранно дачу куплю». «Машину! Баб заведу в неограниченном количестве! Помните, Жаров пел? Менял я женщин тамдри-ямдри, как перчатки! Я мужик щедрый! Буду дарить своим девочкам серьги, бусы, шубы! Пусть только ласкает меня страстно!» «А я на книжку положу», — сказал Бородаев. «На книжку нельзя». «Поймают, отберут», — возразил Пашутин. «Можно и на книжку», — улыбнулся Иванов. «Потому что нас не поймают, кишка тонка». «Не знаю», — Пашутин вздохнул. «Я свою долю в баночку упакую, хлорвинил, и в бабкином саду под яблоней закопаю. Ни в жизнь никто не найдет». «Ну ладно, детки», — оборвал разговор Иванов. «Санько так велел. Ты, Бородаев, берешься за Витьку. И немедленно. С девкой этой, с Зинкой... У него сложно все, парень он дерганный, путанный, сам знаешь. Дома у него тоже не все ладно. У матери были неприятности на службе. Играй на этом, но с толком, осторожно, цель такая. Привлечь внимание милиции. Пусть она верит, что напала на след. Главное, чтобы этот дурачок Лобковский с крючка не сорвался». «Все понял?» «Понял», — кивнул Бородаев. «Дай сообразить». Заводским агентом-экспедитором Виктором Володиным Бородаев познакомился случайно. Как-то весной он зашел в пивную, расположенную неподалеку от проходной завода, и увидел высокого красивого парня в броском заграничном плаще нараспашку. Парень держал за лацканы пальто подвыпившего завсегдатая, а тот пытался ударить обидчика ногой, но не мог. Не получалось. и пьяница грязно ругался.